честно. Где мы сейчас, что за место? Известно, честно, ты играешь нечестно. Снимаю платье, бэби-бой, хватит. Что ты сможешь дать мне? Кем ты сможешь стать мне? Say one love, ты готов, ты на стерео. У соседей за стенкой истерео. Между нами это не расскажешь маме. Нам не описать словами то, что было между нами. Только между нами это не расскажешь маме. Нам не описать словами то, что было между нами. Это только между нами. Ты не расскажешь маме. Описать словами то, что было между нами. Только между нами это не расскажешь маме. Описать словами то, что было между нами. Say one love, ты готов, ты на стерео. У соседей за стенкой истерео. Ты готов, ты со слов, но уверен нам. Торопите всю ночь в моем карьере. Дай мне это, baby, просто дай мне это, baby. Дай мне это, baby, просто дай мне это, baby. Дай мне это, baby, просто дай мне это, baby. Дай мне это, baby, просто дай мне это, baby. Только между нами, это не расскажешь маме, нам не описать словами то, что было между нами. Только между нами, это не расскажешь маме, нам не описать словами то, что было между нами.